Глава 11. К сожалению, тот отпуск, который мне пообещали, отменился по независящим от меня причинам, но я надеюсь, что мы непременно скоро увидимся. Целую, твой Микола. Мельник еще раз перечитал послание и запечатал конверт. Потом приложил руки ко рту и подул на заледеневшие пальцы. К вечеру в палатке становилось весьма прохладно. Он встал и собирался было выйти, чтобы отнести письмо для отправки, как столкнулся с офицером, который заходил в его жилище. Он вытянулся по стойке смирно, вскинув руку в приветствии. «Так вот каков твой партизанский отряд, Микола Андреевич!» Послышался хрипловатый женский голос, и Мельник к своему ужасу узнал в офицере Веру. За ней зашли еще трое, переодетые в немецкую форму. «Я все объясню!» – забормотал было он, но почувствовал сильный удар сзади, заставивший его опуститься на колени. Лиза, зайдя ему за спину, приложила его прикладом. «Это я тебе объясню!» – зло улыбнулась Вера. «Сейчас мы пойдем к твоему командиру, тому, кто послал тебя к нам. Тогда, возможно, ты сохранишь себе жизнь. Понял?» «Понял!» – испуганно кивнул агент. «Как зовут твоего начальника?» «Штандартенфюрер Фогель». «Веди к нему и помни, если что, ты умрешь первым». Анализы, по словам доктора, не выявили никаких отклонений. Фогель долго ломал голову, как об этом доложить генералу, но не пришел к конкретному решению. Вложить столько сил, поймать одного из этих оборотней и в итоге потерпеть фиаско. «Старый осел», — ругал он про себя Готберга. Поверил в свои сказки, а на деле положили кучу солдат и ничего взамен. Чтобы отвлечься, он решил лечь и почитать, что всегда делал, если его накрывала хандра. Именно за этим занятием его и застал стук в дверь. «Войдите», — откликнулся он, и в комнату вошел агент Микола и еще четверо солдат. Тускло горевшая на столе лампа не позволила разглядеть всех, поэтому узнать он смог только Мельника. «Осмелюсь доложить», — забубнил визитер, но его перебил один из вошедших солдат, сделавший шаг вперед и оказавшийся девушкой. «Мы пришли за своим парнем, офицер!» Фогель выронил книгу и при всей своей выдержке обомлел от неожиданности. Он быстро глянул на кобуру, висевшую на стуле вместе с Френчем. «Не советую чудить», — поймала его взгляд Катя. Остальные девушки разошлись в стороны и взяли штандартенфюрера на прицел. Фогель сел на диване и оглядел своих гостей. Да, к такому раскладу он готов не был. Волчицы сами пожаловали домой к охотнику спасать своего волчонка. «И что вы предлагаете?» — проговорил он пересохшими от волнения губами. «Сейчас вы прикажете привести пленника, а потом мы все вместе прокатимся на вашей машине в сторону леса». Фогель взял со стола портсигар, вытащил папиросу и прикурил. «А хорошо, мерзавец держится», — отметила про себя Вера. «И что получу я?» — затянувшись, прищурился от дыма немец. «Возможно, вы сохраните жизнь», — пожала плечами Катя. «Но потеряю честь». «Вам решать, что для вас более ценно». «Хорошо, я согласен, но и вы дадите мне кое-что взамен». «Что же вы хотите?» «Вы должны отпустить меня и ответить на вопрос нашего доктора», — Катя перевела его просьбу подругам. «Чего?» — начала была Лиза, но Вера прервала ее. «Хорошо. Ты уверена?» — удивилась Рита. «Мы ж не знаем, что он там спросит». Но Вера, не оборачиваясь, повторила. «Я сказала «хорошо». «Гуд». Фогель затушил папиросу и поднялся, потянувшись к Френчу. «Стоять!» – остановила его Лиза. Ее глаза блеснули желтизной, что произвело на немца немалое впечатление. «О, фройлин!» – совладал с собой Фогель и повернулся к Кате. «Видите ли, если я буду не одет по форме, это вызовет подозрение, а вам вряд ли это нужно». «Не вопрос!» Лиза вынула из кобуры немца пистолет и протянула ее вместе с Френчем. «Благодарю, фройлин», — усмехнулся Фогель. «И еще, нам придется проехаться туда, где мы держим вашего приятеля. Это недалеко». Когда автомобиль Фогеля в сопровождении мотопатруля подъехал к шлагбауму, было уже темно. Дежурный офицер подошел к окну машины и посветил фонариком в лицо Мельника, сидевшего за рулем. Пришло распоряжение не пускать и не выпускать никого после 10 вечера». «Болван, этот приказ дал я», — опустил заднее окно Фогель. «Поднимите шлагбаум. Вы задерживаете меня и мешаете проведению операции». Дежурный колебался. Фогель достал свои документы и ткнул их в лицо охранника. Тот вытянулся, вскинув руку, и дал знак поднять шлагбаум. У палатки они разделились. Рита с Лизой остались у мотоцикла, Мельник в машине штандартенфюрера, а Фогель, Вера и Катя зашли внутрь. К удивлению Фогеля, доктор, несмотря на позднее время, был на месте рядом с Тимофеем. «Все никак не наиграетесь со своей новой игрушкой, доктор», — приветствовал врача Фогель. «А у меня для вас сюрприз». Кауфман обернулся. «Имею честь представить вам тех самых оборотней». Театральным жестом штандартенфюрер указал на девушек. Доктор снял очки и в растерянности уставился на гостей. Тимофей, узнав своих, встал и подошел к решетке. Катя оглядела замок. Ее глаза блеснули желтым. «Ключи!» — повернула она голову к немцу. Кауфман в оцепенении сунул руку в карман халата и протянул ей ключ. Фогель с удовлетворением отметил испуг доктора и не смог отказать себе в удовольствии отпустить еще одно едкое замечание. «Когда они на свободе, это бодрит, не правда ли? Я уже почти час играю роль дрессировщика в джунглях». Он уселся за стол доктора и налил себе кофе. Катя тем временем освободила Тимофея и подвела к выходу. Вера запихнула Кауфмана в клетку и повернулась к Фогелю, жестом приглашая составить компанию доктору. Тот зашел за решетку сам, прихватив стул и кофе. Вера заперла дверцу. «Не хотите что-нибудь спросить у них, доктор Кауфман?» — поинтересовался Фогель. Тот потер переносицу, собираясь с мыслями, и, надев очки, выдавил из себя. «Как произошло первое заражение?» Катя перевела вопрос. Вера усмехнулась. «Расскажи». «Одно из нас укусила волчица», — ответила та немцу и вышла из палатки. Снова увидев машину начальника, охрана на КПП не стала чинить препятствий, и они выехали за территорию. Спустя километр Мельник притормозил. «Куда теперь?» «Пока все прямо», — ответила Вера. «Как подъедем к мосту, остановишься». «Там патруль будет. Лучше объехать станцию», — предупредил агент. «А ты, дядь, на глазах меняешься», — поддела предателя Лиза, сидевшая в коляске мотоцикла. «Что страх животворящий делает с людьми?» В машине Катя схватила Тимофея за руку, плюнула ему на ладонь и, не давая опомниться, полоснула по ней ножом. «Ай!» — не выдержал конвоир. «Ты с ума сошла?» «Добро пожаловать в семью!» — усмехнулась Вера, глядя на новообращенного в зеркало заднего вида. Тимофей, кипя от возмущения, попытался вырвать руку, но перебороть Катю ему не удалось, и в конце концов он угомонился, угрюмо уставившись в окно. Доехать до моста им не довелось. Километров через пять, когда машина свернула в лес, путь преградило поваленное дерево. «Давай назад!» — крикнула агенту Вера и, открыв дверь, хотела предупредить Риту, сидевшую за рулем мотоцикла, но та и сама сообразила, что происходит что-то неладное, и съехала с дороги. Соскочив на ходу, они с Лизой залегли за обочиной. Мельник попытался развернуться, но не успел. Раздались выстрелы. Машина осела на одну сторону и завязла. Колеса были пробиты. С двух сторон к ним подбежали человек 10 вооруженных женщин. «А ну выходь!» — рванула заднюю дверь здоровая баба в желтой телогрейке. Остальные наставили ружья на сидящих внутри. «Хэндехох!» «Спокойно!» — вышла из машины Вера и сняла каску. «Свои!» «Разберемся, кто свои, кто чужие!» «Оружие на землю!» Продолжала орать баба, потом обернулась к совсем молоденькой девчонке. «Зови старшину!» Девочку побежала было к кустам, но остановилась на полпути. Навстречу Лиза и Рита вели перед собой двух женщин, одна из которых и оказалась с нашивками старшины. «Руки вверх!» — на этот раз скомандовала Лиза и приставила к голове пленницы пистолет. Среди нападавших пробежал ропот, и они обернулись к бабе в телогрейке. Та, в свою очередь, наставила автомат на Веру. «Да исчез!» Вера оглянулась на нее. «Вы из штрафбата?» «И что?» «Мы тоже». «А этот?» Баба вытянула за ворот Мельника из машины и кинула на землю. «Этот пленный!» «Так я и поверила!» Не унималась баба. «Манька, остынь!» Проговорила старшина. Вера подняла планшет. «Эту карту мне дала Евдокимова. и назначила командиром вашего отряда». «И где же она сама?» — усмехнулась баба. «Умерла». «Тогда грош цена всему, что ты там щебечешь». «Ну, ты достала», — не выдержала Лиза. «Подержи-ка». Она сунула пистолет Рите, скинула каску и, разминая шею, направилась к бабе. «Эй, дюймовочка, по ходу слов ты не понимаешь. Может, по-другому объяснить?» Баба расхохоталась. «А не сломаешься?» В глазах Лизы задорно мелькнули желтые огоньки. «А ты проверь!» Баба отдала оружие ближайшей товарке. «Как скажешь!» Она прихлопнула плотнее пилотку и пошла навстречу Лизе. Та перешла на бег, а приблизившись, легко увернулась от кулака противницы, подпрыгнула и, оседлав ногами великаншу, свалила ее на землю, сдавив шею так, что бедолага захрипела. «Хватит с тебя!» – прошипела Лиза. «Или еще подергаться хочешь?» «Угомонись ты, Манька!» — прокричала старшина, и та, наконец, перестала барахтаться, застыла, подняв обе руки. Лиза ослабила хватку и, отпихнув соперницу от себя, поднялась, отряхивая маск-халат. Старшина подошла к Вере. «Значит, это вы мост рванули?» «Значит, мы». «А маскарад к чему?» — указала та на немецкую форму. «В гости ходили», — в тон ей ответила Вера. «И если формальности закончены, предлагаю свалить отсюда как можно быстрее. За нами, возможно, погоня». «С этим что делать?» — кивнула на мельника Лиза. «Пока берем с собой», — оглядела агента Вера. «Вставай давай!» — Лиза подпихнула пленника.